и торопеет. Глаза. Их глаза с белыми светящимися белками вцепились в него. Мертвые, совершенно точно мертвые глаза, смотрят прямо в дыру, прямо на Лешку, смотрят, не мигая, смотрят и ждут. В следующую секунду Лешка будто видит себя со стороны, как он бросает в дыру крестик и бежит, что есть силы, прочь от двух мертвых тел, прочь, прочь, прочь. Лёшка припадает к сосне. Темнота уже опустилась на лес, и тени вокруг него движутся, ломаются искорёженным силуэтом кособочки. Лёшке отчаянно хочется к маме. Сесть под домашний арест и забыть обо всем. Но в чертовой хате их было только двое. А значит, Аринка может еще оставаться в медпункте. Лёшке кажется, что он видит ее, видит, как Аринка сидит взаперти, голодная, испуганная, в измазанной грязью футболке. Надела, чтобы покрасоваться, называется. И хорошо, если живая сидит, ждет, когда ее хватятся. Придут за ней, вытащат из лап бабы Шуры. Лёшка со стоном отрывается от шершавого, теплого соснового ствола и крадется к медпункту. Иголки тонко похрустывают под ногами. В нагретом солнцем лесу пахнет баней. Лёшка дышит часто. Сердце, кажется, бултыхается где-то под горлом. И чем ближе белые очертания медпункта, тем тяжелее идти вперед, будто каждый шаг он делает против течения. Лёшка перебегает дорожку и прячется за широким сосновым стволом. На ногу приземляется нечто многолапое и пушистое. Лёшка едва не вскрикивает, щелбаном сбивает его с коленки. Шипит. Прям по старой ссадине. И, наконец, выглядывает из-за дерева. Площадка перед медпунктом залита лунным светом. На крыльце мерцает фонарь. Тихо, мертво. Слышно только кузнечиков. И назойливое комарьё из канавы лезет в уши. Лёшка падает на колени и юркает под крыльцо. Серебристая коса делит спину бабы Шуры пополам. Лёшка никогда не видел, чтобы у старух были такие длинные волосы, такие руки, жилистые, когтистые, не руки, ястребиные лапы. Обеими руками-лапами баба Шура вцепилась в Аринкины плечи. Аринка стоит не шевелясь, голова упала на грудь. Лёшке кажется даже, что она спит, плечи только иногда подергиваются тихонько. И тогда по бабе Шуре тоже пробегает волна. Она вздергивает подбородок вверх, коса змеится между лопатками, когти сильнее вжимаются в тонкую кожу. Лёшка различает следы от когтей на Аринкиных предплечьях, и комок внутри него подпрыгивает от страха и нетерпения. Пора, может, сейчас? Может, выпрыгнуть, схватить что-то? Жалко, кусачки остались под лопухами. Тогда что же? Да хоть веник, хоть камень с дорожки схватить и зарядить им в голову. Баба Шура, конечно, не умрет, погонится вслед. Но разве старуха быстрее их с Аринкой? Зря они, что ли, в салки гонялись. Лёшка опускается на колени и подползает ближе, так что почти высовывается из-под крыльца. Баба Шура поворачивает Аринку к себе, прижимает к впалой груди и начинает качаться туда-сюда. Баюкает, гудит монотонно, а Аринкины руки болтаются в такт ее движением. Ноги бабы Шуры вытаптывают по площадке четкий ритм. Тум-тум-тум. Тум-тум-тум. Аринка кукольно повторяет. Баба Шура поднимает ее над землей, так что только носки сандалий чиркают по земле. И Лёшка решается. Вылезает из-под крыльца. Оглядывается. Точно. Вон к стене приставлена коса. Лёшка хватается за черенок двумя руками. Ёкарный, какая же она тяжелая! Выдыхает, напрягает руки, спину. «Давай же, Лёха, давай!» Шаг, второй, увереннее. И руки не чувствуют веса. Выше, выше поднять. Черенком вниз, лезвием белым, сияющим, вверх. Лёшка замахивается, лезвие светится белым, и лунный диск замирает на его острие. Ветки трещат, тучи наплывают на небо, и все погружается во мрак. Треск раздается ближе, ближе. И вот уже темнота перед бабой Шурой обретает плоть. Из темноты вылезает, распрямляется во весь свой чудовищный рост. Кособочка. Она не видит Лёшку. Её горящие глаза устремлены на Аринкину спину. А Аринка повисла на бабе Шуре кульком, безжизненным белым тельцем в руках кукловода. Баба Шура поднимает её за плечи. Легко, будто бабочку. Голос бабы Шуры звенит от нетерпения. «Что было моим? Твоё! Что было её? Тебе достанется!» Лёшка не верит своим ушам. Пальцы его разжимаются, и коса с грохотом падает на земь. Баба Шура оборачивается на него. Глаза её горят. Горят тем же пламенем, что у кособочки. И Лёшка давится криком. Он падает на траву и пятится. Но баба Шура не успевает наброситься на него. Кособочка вытягивает щупальцы. Выдёргивает Аринку из её рук и отбрасывает. Аринка глухо ударяется о ступени. Лёшка видит, как тёмный ручеёк бежит из её проломленной головы. Баба Шура бросается к крыльцу, кричит что-то нечленораздельное. Но кособочка налетает сзади. Щупальца обвиваются вокруг тела старухи. Но баба Шура срывает их и сама вцепляется в кособочку. Они ревут и извиваются. Чёрный клубок с дёргающимися во все стороны конечностями. Лёшка улучшает момент и, наконец, добирается до Аринкиного тела. Белая футболка окрасилась в красный. На лице ни кровинки, и пульса нет. Баба Шура выкидывает руку-лапу и хватает брошенную Лёшкой косу. Она толкает кособочку в грудь, и та отшатывается, отвратительно извиваясь всем своим искорёженным телом. Баба Шура замахивается и рассекает косой воздух. Кособочка отступает, скидывает щупальца. Коса блестит снова, и кособочка ревёт страшным воем. Отрубленное щупальце падает перед бабой Шурой.